Глава 5. Ричард вышел из двери первым, и тому было несколько причин. При обычных обстоятельствах он бы пропустил Джоди вперед, потому что его поколение еще сохранило остатки хороших американских манер. Но он взял за привычку не демонстрировать их до тех пор, пока не станет ясно, как к этому отнесется его спутница. Кроме того, он находился в ее доме, а не в своем, что в корне меняло ситуацию, ведь ей придется запирать дверь. Короче говоря, он первым шагнул на крыльцо, и два головореза, которые там прятались, увидели его первым. «Прикончите парня и привезите ко мне миссис Джейкоб», — сказал им Хобби. Тот из них, что устроился слева, приготовился стрелять из сидячего положения. Он был напряжен и готов к действию, поэтому его мозгу потребовалось меньше секунды, чтобы обработать информацию, поступившую от оптического нерва. Он почувствовал, что открылась передняя дверь, увидел, что экран сдвинулся в сторону, увидел, как кто-то шагнул на крыльцо, увидел, что это крупный парень из бара, и выстрелил. Его напарник оказался в невыгодном положении. Экран двери открылся прямо ему в лицо. Сам по себе экран не был препятствием, тонкая нейлоновая сетка, предназначенная для защиты от насекомых, не остановит пули. Но этот парень был правшой, и рама экрана двигалась прямо на пистолет, из которого он приготовился стрелять. Он на мгновение замешкался, затем вскочил и бросился вперед, чтобы обогнуть экран. Он схватил его левой рукой, прижал к себе и выставил из-за него правую руку. Ричард действовал инстинктивно и подсознательно. Ему было почти 39 лет. Его память охватывала примерно 35 из них, вплоть до неясных обрывочных детских воспоминаний, и была наполнена почти исключительно моментами военной службы. Его отца, друзей отца, его собственной и его друзей. Ричарду не довелось узнать, что такое постоянство. Он ни разу не доучился ни в одной школе до конца года, не работал с 9 до 5 с понедельника по пятницу, никогда не полагался ни на что, кроме непредсказуемости и элемента неожиданности. Часть его мозга была развита в нарушении всех законов пропорции, совсем как слишком сильно тренированная мышца, и потому его нисколько не удивило, что, выйдя на крыльцо в тихом нью-йоркском пригороде, он увидел двух мужчин, с которыми совсем недавно встречался за 2000 миль отсюда, в Ки-Уэсте, и что эти мужчины наставили на него пистолеты. Он не испытал ни потрясения, ни удивления, ни колебаний, ни парализующего страха, ни паники. Ричард не колебался ни единого мгновения. Он тут же отреагировал на чисто механическую проблему, представшую перед ним в виде геометрической задачи, в условия которой входят время, пространство, углы, пули и человеческая плоть. В левой руке у него был тяжелый чемодан, который он выставил вперед, когда переступал через порог. Ричард сделал одновременно две вещи. Левой рукой продолжил движение чемодана вперед, а правой взмахнул назад и ударил Джоди в грудь, толкая ее обратно в прихожую. Она сделала шаг назад, и в этот момент движущийся чемодан поймал первую пулю. Ричард почувствовал, как он дернулся у него в руке и толкнул чемодан еще дальше, вытянувшись над крыльцом, словно нерешительный пловец над бассейном с холодной водой. Чемодан угодил прямо в лицо левому головорезу, который в этот момент начал подниматься на ноги и находился в неустойчивом положении. От удара он перекувырнулся назад и свалился с крыльца. Впрочем, Ричард не видел, как он упал, потому что его глаза были прикованы ко второму противнику, который выскочил из-за экрана и приготовился стрелять. Ричард воспользовался инерцией движения чемодана и бросился вперед. Он ослабил хватку на ручке чемодана и послал его в полет над крыльцом, придав ему дополнительное ускорение правой рукой. Пистолет развернулся и плашмя ударил его в грудь. Ричард услышал выстрел и почувствовал, как ему обожгло кожу. Пуля ушла в сторону под его поднятой левой рукой и попала в стенку гаража в тот момент, когда он правой ударил своего врага в лицо. Локоть, движущийся на огромной скорости, перед телом весом в 250 фунтов, может причинить неприятелю серьезный урон. Он скользнул по раме экрана и угодил парню в подбородок. Ударная волна беспрепятственно прошла через челюсть внутрь головы и врезала по мозгам. Парень повалился на спину, и Ричард понял, что он на некоторое время вышел из игры. Затем со скрипом захлопнулся экран двери, и Ричард увидел, что тип, прятавшийся слева, бочком подбирается к своему пистолету, который откатился в сторону. Джоди стояла в дверях, согнувшись и прижимая руки к груди, и пыталась отдышаться. Старый чемодан покатился на лужайку перед домом. Сейчас главной проблемой Ричарда была Джоди. Его отделяло от нее около 8 футов, но между ними находился противник. Если он доберется до пистолета и повернет его вправо, то сможет в нее выстрелить. Ричард отпихнул в сторону тело второго головореза, все еще не пришедшего в сознание, и метнулся к двери. Оттолкнул в сторону экран и ввалился внутрь. Затем он затащил Джоди примерно на ярд в прихожую и захлопнул входную дверь. Та трижды содрогнулась от выстрелов, и воздух наполнился пылью и кусочками дерева. Ричард защелкнул замок и потащил Джоди на кухню. «Мы можем добраться до гаража». «Через скрытый проход», — ответила Джоди. Стоял июнь, вторые рамы были сняты, и проход представлял собой широкий коридор с тонкими экранами от пола до потолка. Тип, что прятался слева, стрелял из 9-миллиметровой беретты, у которой в магазине 15 патронов. Он использовал 4. Один попал в чемодан, 3 других в двери. Осталось 11. Не слишком приятная мысль, когда тебя отделяет от него всего лишь тонкая нейлоновая сетка. «Ключи от машины!» Джоди достала ключи из сумки, Ричард взял их и зажал в кулаке. Сквозь застекленную кухонную дверь был виден проход с такой же дверью в противоположном конце, которая вела в гараж. «Та дверь заперта?» Джоди кивнула. «Зеленый, от гаража!» — с трудом переводя дух, сказала она. Ричард посмотрел на связку ключей и увидел старый ключ от автоматического замка, помеченный зеленой краской. Он осторожно открыл кухонную дверь, опустился на колени и высунул голову ниже, чем мог ожидать неприятель. «Никого!» Тогда он выбрал зеленый ключ и выставил его перед собой, словно крошечную пику. Вскочил на ноги и бросился вперед. Проверил, все ли в порядке, вставил ключ в замок, повернул и тут же вытащил. Распахнул дверь и помахал Джоди рукой, чтобы она последовала за ним. Она влетела в гараж, и он тут же захлопнул за ней дверь. Запер ее и прислушался. Тихо. Гараж оказался большим темным помещением с открытыми стропилами и каркасом. Здесь пахло старым машинным маслом и криозотом, и было полно вещей, которые принято складывать в гараже. Косилки, шланги, плетеные кресла, но все старое, принадлежавшее человеку, который лет 20 назад перестал покупать новые инструменты и приспособления. Так что дверь открывалась вручную при помощи специальных роликов. Никаких механизмов или электрических приводов. Пол был цементный, старый и тщательно подметенный. Машина Джоди, новый Oldsmobile Bravada, темно-зеленый с золотыми деталями отделки кузова, стоял носом к дальней стене. Таблички на багажнике хвастливо сообщали, что у него привод на 4 колеса и 6-цилиндровый V-образный двигатель. 4 колеса – это хорошо, а вот от того, какую скорость развивает двигатель, зависело многое. «Забирайся назад и ложись на пол», – прошептал Ричард. «Поняла?» Джоди забралась внутрь головой вперед и легла на пол. Ричард прошел по гаражу и нашел ключ от двери гаража. Открыл ее и выглянул наружу, прислушиваясь. Никакого движения и звуков. Тогда он вернулся к машине, вставил ключ и включил зажигание так, чтобы двигатель мог заработать на полную мощность. «Я сейчас вернусь», – прошептал он. Гарбер держал свои инструменты в таком же идеальном порядке, как и письменный стол. И Ричард обнаружил стойку 8x4 с полным набором всего необходимого для дома. Он выбрал тяжелый плотницкий молоток, вышел во двор и изо всех сил швырнул его в сторону дома, целясь в кусты, растущие перед ним. Он досчитал до 5, давая возможность неприятелю услышать грохот, среагировать и броситься к нему из своего укрытия. Затем нырнул внутрь гаража к машине. Постоял около открытой двери, вытянул руку и повернул ключ в зажигании. Двигатель сразу завелся. Ричард метнулся назад, быстро поднял гаражную дверь, бросился на водительское сиденье и нажал на педаль. Все 4 колеса громко взвыли, и машина задом вылетела из гаража. Довольно далеко слева от себя, на лужайке, Ричард успел заметить типа с Береттой, который медленно разворачивался в их сторону. Ричард выскочил на подъездную дорожку и задом выехал на дорогу. Затем ударил по тормозам, резко крутанул руль и скрылся в облаках синего дыма. Он мчался вперед на огромной скорости примерно 50 ярдов, затем притормозил и остановился около подъездной дороги соседнего дома. Снова развернулся и въехал задом в густые заросли кустов. Выпрямился и выключил двигатель. У него за спиной поднялась с пола Джоди. «Что, черт подери, мы здесь делаем?» — спросила она. «Ждем». «Чего?» «Когда они уберутся?» Она фыркнула то ли от удивления, то ли от возмущения. «Мы не будем ждать, Ричард. Мы немедленно едем в полицию». Ричард снова вставил ключ в зажигание, чтобы открыть окно, и опустил стекло, прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам. «Я не могу пойти в полицию», — сказал он, не глядя на нее. «Это еще почему?» «Потому что меня свяжут с Костелло». «Ты не убивал Костелло?» «И ты думаешь, что мне с готовностью поверят?» «Им придется поверить, потому что не ты его убил. Все очень просто». «Может так получиться, что полиции потребуется время, чтобы найти лучшего кандидата». Джоди немного помолчала. «И что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что я должен держаться подальше от полиции». В зеркало он видел, как она тряхнула головой. «Нет, Ричард, нам необходима полиция». Он посмотрел ей в глаза, вернее, в их отражение в зеркале. «Ты помнишь, что говорил в таких случаях Леон? Он говорил: проклятие, я и есть полиция». «Да, он был полицейским, и ты был. Давно». «Ну, не так давно для нас обоих». Она замолчала, пересела вперед, повернулась к нему. «Ты просто не хочешь обращаться в полицию, так ведь? Дело вовсе не в том, что ты не можешь. Ты не хочешь, черт тебя подери». Ричард слегка повернулся на своем сиденье, чтобы взглянуть на нее, и увидел, что она смотрит на обожженное место на его рубашке. Черное пятно в форме удлиненной капли, словно татуировка, сделанная порохом на ткани. Ричард расстегнул пуговицы и распахнул рубашку. Прищурившись, посмотрел вниз. Та же длинная капля украшала его кожу, волосы на груди обгорели и скрутились. Он облизнул палец, приложил его к наливающемуся ожогу и поморщился. «Они со мной связались, значит, они мне ответят». Джоди несколько мгновений молча смотрела на него. «Знаешь, в это невозможно поверить. Ты ничем не лучше моего отца. Одна компания. Мы должны обратиться в полицию, Ричард». «Я не могу», — ответил он. «Меня посадят в тюрьму». «Мы должны», — повторила она, но уже без прежней убежденности. Ричард покачал головой и ничего не сказал, только молча смотрел на нее. Она была адвокатом, но также дочерью Леона, и она знала, как устроен мир. Джоди довольно долго ничего не говорила, затем беспомощно пожала плечами и положила руку себе на грудь, осторожно, как будто ей было больно. «Ты в порядке?» — спросил он. «Ты меня сильно толкнул», — ответила она. «Я мог бы помочь тебе растереть это место», — подумал он. «Кто эти люди?» — спросила Джо. «Они убили Костелло». Она вздохнула и огляделась по сторонам. «Так куда же мы поедем?» Ричард расслабился и улыбнулся. «Знаешь место, где они ни за что не станут нас искать?» Джоди пожала плечами, убрала от груди руку и пригладила волосы. «На Манхэттене», — сказала она. «В доме», — огорошил ее Ричард. «Они видели, как мы уехали, и им не придет в голову, что мы можем вернуться». «Ты знаешь, что ты сумасшедший?» «Нам нужен чемодан. Возможно, Леон оставил какие-то записи. Кроме того, дом нужно снова запереть. Нельзя же оставлять гараж открытым. Кончится тем, что там поселятся еноты». В следующее мгновение он поднял руку и приложил палец к губам. Они услышали шум мощного двигателя где-то в 100 ярдах от них. Завизжали большие колеса на подъездной дороге, машина набрала скорость, и мимо них пронеслась черная тень. Большой черный джип, хромированные колеса, Юкон или Тахо, в зависимости от того, что написано на багажнике. GMC или Шевроле. GMC – отделение корпорации General Motors, выпускающее грузовики, пикапы, джипы и минивены. Внутри машины 2 человека в темных костюмах, один за рулем, другой бессильно откинулся на сиденье. Ричард высунулся из окна и прислушивался к шуму двигателя, пока он не стих в направлении города.